Глава 119. Страшное поле с его призраками осталось позади, и БМ-18, казалось, воспрял духом, уверенно набирая обороты и радуясь прежнему режиму движения. Нелегкому режиму, когда болотные ямы чередовались с упавшими деревьями и непроходимой, сшитой лианами чащей. Приходилось делать большие петли, крутые развороты, случалось упираться в тупики и сдавать назад в поисках объезда. Но приводы деловито жужжали, картриджи давали ток, и аккумуляторные батареи понемногу набирали необходимый в критических ситуациях резервный заряд. «Ну что, ты доволен?» – спросил Брейн Лиама, нервно дергавшего рукоятку джойстика. «Да, сэр, я рад, что мы убрались с этой пустоши. Но здесь все иначе». «Что значит «иначе»?» «Ну, вроде джунгли похожие, но тут все иначе». «Сейчас узнаем самые новые разведданные», – загадочно произнес Брейн и пошел в дальний конец салона, где на двух матрасах валялся Таурос. «Ну, боец, что твои раны говорят о ситуации?» «Мои раны говорят, что самое опасное место мы проскочили». «Ну, а здесь ты нормально себя чувствуешь?» «Нормально, сэр. Я ничего такого не ощущаю». «Нас не ждет ничего опасного». «А что нас может ждать опасного, сэр?» Брейн махнул рукой и, держась за поручень, стал передвигаться в сторону Лиама. «Ну, разве что перестрелка», — продолжил Таурос. Брейн остановился и пошел обратно. «Ты шутишь, что ли?» — спросил он. «Сэр, перестрелка в нашем положении не такое уж неожиданное приключение. Я умею стрелять, да и вы тоже. А вот там, на туманном поле с призраками, ни я, ни вы ничего не могли поделать. Там такого натерпелся, чего раньше даже не испытывал». «Ну да, это так», — согласился Брейн. Согласен он был и с тем, что перестрелки не новость, а почти рутина. И потом... Может, они все же сумели перехитрить противника? И теперь их никто не видит, не идет по следу. Брейн вздохнул. Конечно, это были фантазии. При здешних технологиях едва ли было возможно двигаться незаметно для противника. Тем более, что еще неизвестно, кто был противником группы. Брейн все более убеждался, что их сдают. И сдают свои. Правда, пока было сомнение – сдает ли их предатель или руководство. И эта сдача на высоком уровне была заложена изначально. После пустоши они проехали еще минут 40, после чего Лиам неожиданно остановился. «Ты чего?» – спросил Брейн, который все это время прохаживался вдоль качающегося салона, пытаясь пробудить свою интуицию. «Прислушиваюсь, сэр», – сказал Лиам. «К чему прислушиваешься?» «К акустическим фильтрам, сэр. К чему тут еще прислушиваться?» «Это да», — согласился Брейн и невольно сам начал прислушиваться к тому, что доносили фильтры. Система, которая очищала внешнюю акустику от эхо-накладок и делала более близкой к начальному звуку. Таким образом, находившиеся внутри бронированной коробки принимали более адекватные решения, получая более объективную информацию. «Но и чего ты услышал?» – спросил Брейн. «Густота пропала, сэр». «Чего пропала?» «Пропала густота. Раньше птичьих голосов было больше. Одни птицы пели низко, другие высоко. Все перемешивалось, и был общий хор». «А что теперь? Сейчас, по-моему, тоже хор». «Хор-то хор, но чего-то не хватает. Какие-то птицы уже не поют». «Возможно, время другое. Одни поют ночью, другие утром, третьи после обеда. Заводи, поехали дальше». «Слушаюсь, сэр», — ответил Лиам. Подал ток, и броневик покатил дальше. Они ехали еще с полчаса, и Лиам снова остановился. «Что на этот раз?» – спросил Брейн, подходя к нему. «А давайте пообедаем», – неожиданно предложил водитель. «Эй, народ, как насчет того, чтобы пообедать?» – спросил Брейн. Это предложение поступило примерно на час раньше, чем обычно, но никто не возражал. И они стали обедать стандартными пищевыми батончиками, которые Брейн до сих пор называл палками. Ну а как называть то, что и пахнет ничем, и по вкусу почти палка? Дерево, одним словом. «А вот у вас на родине, сэр, какие батончики?» – спросил вдруг Дино. «В смысле?» «Ну, я не знаю, цвет какой. Вот у нас они коричневые, оливковые и желтые». «Желтые – это те, которые сладкие», – уточнил Брейн. «Ну да». «Я очень тебя удивлю, Дино, но там, где я жил, батончики совсем не едят». «Как не едят? Как не едят?» – вскинулись все остальные. «Чем же вы питаетесь?» – спросил Дино. «Мы питаемся тем, из чего делают ваши батончики». «То есть, сэр?» – уточнил Лиам и даже посмотрел на батончик, который ел. «Но у вас всяческие питательные компоненты поступают на фабрику, а оттуда уже вам на стол поступают батончики. У нас же питательные компоненты поступают сразу на стол, и батончики у нас никто не ест». «Почему это?» «Потому что такие вещи у нас никто не будет есть, кроме, пожалуй, военных», – вспомнил Брейн. «Да, военные кушают подобную еду, когда отправляются в дальние рейды. Туда нельзя взять обычной еды, потому что нет условий для принятия пищи. Вот там очень подходят аналоги ваших батончиков. Только они у нас немного другие. Например, в виде засушенных таблеток, которые при добавлении воды принимают какую-то питательную форму. Я сам ел такое. Но знаете, ребята, все же потребление первоначальных компонентов намного приятнее». «Фу ты!» – отреагировал Таурос, откладывая свой батончик. «Я бы не смог. Это мерзко». «Может, для тебя и мерзко, но у нас так принято». «Одно слово – варвары!» – вздохнул Янгверт и продолжил жевать никакой, по мнению Брейна, батончик. Да, он мог начать какой-то диспут и в чем-то убедить своих боевых товарищей. Но сейчас это было бессмысленно. Но о чем можно спорить с существами, которые ни разу не ели жареной курицы? Хотя, конечно, в его мире это могли позволить себе немногие. Большинство обходилось едой из Мейдера. Но, в принципе, скопив немного денег, можно было купить натуральное жаркое. «А ты к чему обед на более ранний срок перенес?» – спросил Брейн, обращаясь к Лиаму, когда тот вернулся к джойстику. «Опять птицы?» «Опять, сэр. Похоже, мы приближаемся к какому-то месту, где происходит беспокойство, и количество всяких поющих существ, может, птиц, может, цикад, каких-то других стрекочущих насекомых, оно уменьшается. Гомон этот становится все проще и однообразнее, сэр». «И ты думаешь?» «Я думаю, там могут быть проблемы. Может быть, хищники какие-то перекрыли дорогу. Может, провалы в почве образовались неожиданно. Но я, сэр, испытываю какое-то беспокойство». «Ладно, а что ты предлагаешь? Выслать вперед разведку?» «Нет, сэр, если высылать разведку, то мы будем двигаться со скоростью черепахи». «Ну вот и я об этом». «Просто давайте внимательнее слушать. В следующий раз я предлагаю остановиться не через 40 минут, а через 20. Вы не против?» «Останавливайся, когда посчитаешь нужным. Если ты вдруг почувствуешь какую-то неприятность через 5 минут... дискомфорт через 3 минуты. Тормози. Там, где я служил раньше, это было принято». «Правда, сэр?» – удивился Лиам. «А чего ты так удивляешься? Ты думаешь, варвары дураки?» Лиам вздохнул, Он не мог вот так прямо ответить на этот вопрос. Брейн отошел и сел на откидную пристеночную скамейку, которые имелись по всему периметру десантного отсека. И в следующий раз они действительно остановились через 20 минут. И Брейн, вслушиваясь в отфильтрованные датчиками звуки, был вынужден согласиться с Лиамом. Хор голосов лесных обитателей становился проще и примитивнее. Многоголосие становилось меньше. Прежде всего молчали цикады, а птицы еще пели. И пели все обитатели, которые жили на самых высоких ярусах джунглей. Но те, кто жил пониже, понемногу замолкали. «Короче, так», – объявил Брейн. «Всем внимание! Всем прислушиваться к своим ощущениям и звукам аудиодатчиков. Если кто-то что-то почувствует, пусть это только покажется. Не бойтесь сообщить об этом. Лучше мы остановимся несколько лишних раз, чем ввалимся куда-то по самые уши. Вы поняли меня?» «Мы поняли, сэр». «О да, сэр, тут все понятно». «Отлично», – кивнул Брейн. «Поехали, Лиам». И они поехали дальше. Однако Брейн все отчетливее чувствовал некое звенящее напряжение, которое становилось все более жестким и ощутимым. Он подошел к винтовому креслу и, взобравшись на него, запустил панель для прогрева, чтобы в любой момент, заскочив на вращающийся стул, сразу открыть огонь. Да, панель тратила много энергии, и нецелесообразно было запускать ее при движении. Однако Брейн был уверен, что все делает правильно. И пусть уменьшается запас аккумуляторной батареи. Сейчас важнее было оказаться готовым. Заметив действия руководителя группы, Таурос, Янгверт и Дино тоже взялись за оружие. Подтащили его к себе и присоединили к амуниции все необходимые гаджеты. Брейн одобрительно кивнул. Теперь все они были в бронежилетах, легких тропических шлемах, с навигационными планшетами на запястьях и оружием, а также огромным количеством боеприпасов. Брейн уже не удивлялся, почему Дино тащит с собой почти 6000 патронов, при том, что Янгверт и Таурос на своих разгрузках разместили по 40 автоматных магазинов на 50 патронов каждый. Да, магазины здесь были поменьше – из-за того, что гильзы были сгораемые, за исключением тонких поддонов. Однако Брейн не представлял себе, как из этих этажерок, которые переносили на себе бойцы, они смогут быстро доставать магазины для быстрой перезарядки. И насколько долго они собираются вести бой, имея под руками такое количество патронов? Десятки часов? Сутки? А куда еще можно деть 40 магазинов? В его мире 10 таких магазинов – это был солидный задел для получасового боя.